кисонька затаила дыхание. Возле кряжестого гнома стоял самый настоящий эльф. Лет 17-18. Высокая, чересчур изящная для парня фигура, большие синие глаза, длинные, стянутые в тугой хвост золотистые волосы, вылитый леголас из «Властелина колец». Одет вроде бы современно, но тоже с явной претензией на эльфийскость. Кожаные джинсы в обтяжку, белоснежная рубашка с отложным воротником и даже куртка немного смахивала на средневековой колет. Позади эльфа и гнома переминалась свита гоблинов. Каменные, неотличимые одна от другой физиономии, черные кожаные пиджаки и пудовые кулаки. «Выгодный брак для вас — единственный способ избежать разорения», — не отцеплялась от Остапчука Карина. «Не получится», — заявила Мурка, недобрым взглядом окидывая журналистку. «Что не получится, деточка?» Артюхова скосила на Мурку накрашенный глаз. «Было бы нам хоть 16, может, полноценная сплетня в смысле новости вышла бы», рассудительно сообщила девочка. «А так мы маленькие еще, деточки, не поверят. Разве что Олег Петрович будет нас держать в гареме, пока дорастем». Карина задумчиво поглядела на Мурку, оценивая ее слова. Потом досадливо цокнула языком, круто повернулась и, не оглядываясь, нырнула в толпу гостей, как охотящаяся щука в глубину. Следом потрусил оператор. «Фух!» — Остапчук судорожно перевел дух и покрутил головой. «Спасибо тебе, Мурка! Я уж думал, что пропал. И придется на нас жениться?» — очень серьезно поинтересовалась Мурка. «Бог с тобой!» — отмахнулся Остапчук. «Если нужны женихи, так этот больше подойдет», — кивая на эльфа, предложил он. «Знакомьтесь, барышни, господин Неваляшкин, генеральный перевозчик нашей акции», — представил гнома Остапчук. Гном кисоньку не очень интересовал, но вот эльф — дело другое. Она изобразила улыбку в стиле «молодая, но очень симпатичная девушка, так и быть, согласна с вами познакомиться», и даже протянула руку. «Может, кому они и лучшие невесты?» — проскрипел гном. «А по мне, слишком много чести дочкам Косинского, чтоб с ними мой личный сынок знакомился». Гном гордо задрал нос и прошествовал в зал. Поглядев на девчонок сверху вниз с высокомерным превосходством, эльф направился за ним. Следом утопали гоблины охраны. Он и раньше-то много о себе понимал, а как первый миллион заработал, так решил, что пуп земли и центр вселенной, — торопливо сказал Остапчук, сочувственно поглядывая на кисоньку. «За перевозку пекторали из Киева запросили такую смешную цену, что я сразу согласился. А теперь жалею. Привезли мне ее к самому началу презентации. Еле установить успели. Всю рекламу с этого дела на себя перетянули. С пекторалью в самолете летели. Теперь и на презентацию приперлись. Мало еще рекламных фоток нащелкали. Ты на них не обращай внимания». «Я и не обращаю», — кисонька подняла на Остапчука глаза и хладнокровно улыбнулась. «Пожилые мужчины часто говорят гадости молодым барышням. Они называют это воспитанием подрастающего поколения». Она коротко кивнула Остапчуку. Мимо еще одного охранника, замершего у двери, сестры прошли в презентационный зал, вливаясь в неспешно циркулирующую тусовку. «Вроде мы пришли сюда пектораль смотреть и соляма рекламировать», — в пространство сообщила Мурка. «Да я как раз и ищу», — туманно ответила кисонька, продолжая шарить взглядом. «Будешь так высматривать каждого парня, который осмелился не влюбиться в тебя с первого взгляда, заработаешь косоглазие, и Севка в офисе взбесится. Еще скажи, большой босс на меня обидится», — повернулась к ней кисонька. «Если узнает», — очень серьезно подтвердила Мурка. «Хорошо тебе», — надула накрашенные губки кисонька. У вас с Ватькой все так нормально, спокойно. А у меня один в офисе бесится, второй вообще в Лондоне. И еще 100 штук по разным углам. В тон ей закончила Мурка. Кончай дурью мается, кисонька. Вон, Салям уже приехал. Толпа у входа колыхнулась. Кисонька ощутила невольную гордость. Не зря она старалась. Дорогой пиджак отлично сидел на накачанной фигуре Саляма. Изъятые у Ватьки очки с затемненными стеклами скрывали простецкую физиономию, придавая Саляму зловещий шарм. Он казался крутым и опасным. То ли старший инспектор полиции из американских детективов, то ли гангстер из российского кино. Кисонька сразу заметила, как насупились мужчины и оживились женщины. Салям просиял улыбкой и двинулся прямо к девчонкам. «Он же должен делать вид, что мы не знакомы», — простонала Мурка. «Успокойся», — с коротким смешком ответила Кисонька. «Он не к нам идет, а к ней». «Кому?» — удивилась Мурка. «Да к Саляме». В 2 шагах от девчонок Салям резко свернул к фуршетному столу и навис над блюдом с бутербродами.